Появляются четыре эльфа. Душистый горошек. Я здесь. Паутинка. И я. Мотылек и горчичное зерно. И мы. Все четверо. Куда лететь нам? Титания. Вот господин ваш, вы ему служите, его воздушной пляской окружите, кормите виноградом, ежевикой, берите мед ему от пчелки дикой, а из пчелиных лапок восковых наделайте светильников ночных, а звезды светляков их зажигайте и милого на отдых провожайте, взяв крылья мотыльков на опахало, чтоб спать ему луна не помешала. Склонитесь и приветствуйте его. Эльфы. Привет тебе, привет, привет, о смертный. Основа. Сердечно признателен вашей милости. Нельзя ли узнать, как имя вашей милости? Паутинка. Паутинка. Основа. Очень рад буду с вами ближе познакомиться, любезная госпожа Паутинка. Если я обрежу себе палец, я обращусь к вам за помощью. А ваше имя, почтеннейший? Душистый горошек. Душистый горошек. Основа. Позвольте попросить вас передать поклон госпоже Горошине, вашей матушке, и господину Стручку, вашему батюшке. Очень рад буду с вами поближе познакомиться. А как вас зовут, сударь мой? Прошу вас. Горчичное зерно. Горчичное зерно. Основа. Добрейший господин горчичное зерно, я хорошо знаю ваше долготерпение. Этот бессовестный великан Ростбиф пожрал ни одного члена вашей семьи. Уверяю вас, я не раз проливал слезы из-за вашей родни. Очень, очень рад буду с вами поближе познакомиться. Титания. Идите ж с милым к моему покою. Луна как будто плачет в высоте, она в слезах, цветы полны тоскою о чьей-нибудь погибшей чистоте. Связав ему уста, ведите молча. Уходят. Сцена вторая. Другая часть леса. Входит Оберон. Оберон. Хотел бы знать, проснулась ли царица, и кто ей первый на глаза попался и стал предметом страсти роковой. Появляется Пэк. Вот мой посол. Ну, дух безумный мой, что нового в лесу у нас случилось? Пэк. В чудовище Титания влюбилась. Пока в священном уголке своем покоилась царица крепким сном, поблизости толпа афинской черни, мастеровых, свободных в час вечерний, на репетицию явилась в лес, чтоб разучить глупейшую из пьес. Сыграть ее взбрела им в ум затея в день свадьбы благородного Тезея. Нелепей всех в той кучке был Пирам. Лишь он в кусты, я вмиг за ним, и там дурацкую башку сменил ослиной. Как только вышел с этой образиной он к Фисбе, тут все сразу наутек. Как гуси дикие, едва стрелок покажется, как пестрых галок стая, от выстрелов крикливо улетая, в безумии взмывает к небесам. Все кинулись. В лесу и шум, и гам. Зовут на помощь. Все в них ослабело. Немые вещи тут взялись за дело. Терновники протягивают лапки, хватают за руки, сбивают шапки. Бежать мешают им кусты и пни. Я их завел, пусть кружатся они. Не выбраться оторопелой шайки. Герой Пирам остался на лужайке, Титания разбужена была, она влюбилась в тот же миг в осла. Оберон. Удачней вышло все на этот раз, чем мог я ждать. А мой другой приказ? Ты, юноше, глаза обрызгал соком? Пэк. Обрызгал. Он лежал во сне глубоком, с ним рядом я Афининку застиг. Открыв глаза, ее увидит вмиг.